Глава 45. «Вы ошиблись, лорд Демонтера!» Еще один голос оказался неожиданностью даже для меня. «Герцог всего лишь проводит юную леди до моей кареты!» «Леди Вудсток! Не знаю, откуда она тут взялась, но спасибо всем богам за нее!» Эдвину ничего не оставалось, кроме как замолчать. А вот Грант едва заметно поморщился. Потеря шанса остаться со мной наедине его явно расстроила. Я же выдохнула, с трудом успокаиваясь, перестала сдавливать запястье Гранта, чем вызвала у него легкую улыбку. «Прошу прощения», — шепнула я, извиняясь и за упреки, с которыми на него набросилась, и за возможные синяки. «Деточка, все хорошо? Почему ты по-прежнему хмуришься?» Леди Вудсток обогнала нас на полшага и очень внимательно всмотрелась в мое лицо. «Все хорошо, леди. Я сдала. И предварительно, без единой ошибки. Благодарю вас!» Признаться в подозрениях? Сказать, что почти наверняка Эдвин уже придумал нечто похуже приворота и ментального подавления? Я не представляла, что это может быть, и не могла рисковать. Родители не должны раньше времени покидать континент. Точка. «Может, тебе следует погостить у нас какое-то время?» — задала предсказуемый вопрос леди Вудсток. Но я лишь покачала головой и грустно ей улыбнулась. «Я очень благодарна вам за помощь и предложение, но прямо сейчас не могу его принять. Надеюсь на ваше понимание». «Тебе не нужен скандал с родственниками», — мгновенно и правильно поняла бабушка Вудсток. «Хотя, мне кажется, он все равно будет, когда они узнают о твоем поступлении. Куда тебя отвезти, детка? К лорду Сайрону Эмерсону или в дом Карльтонов?» «Я думаю, лучше домой». По зрелом размышлении стало кристально ясно. Мой трюк с побегом и экзаменом просто не может остаться незамеченным. Значит, нет смысла притворяться и хитрить дальше. «Я должна забрать свою горничную». «Правильно. Эта девушка много для тебя сделала, и ее надо защищать. Не отпускает себя далеко», — удовлетворенно кивнула леди Вудсток. «Я в тебе не ошиблась. И раз ты уже не торопишься, мы можем заехать в банк, разобраться с векселями семьи Татли». «Грант вам рассказал?» «Он рассказал Даррену, когда просил его содействовать. А у моих внуков от меня секретов нет». «Ой ли...» «Зря бабушка так думает. Секреты есть у всех. Но пока можно сосредоточиться на своих проблемах. Неприятности у Вудстуков начнутся позже, и к тому времени, надеюсь, я буду в силах им помочь». «В банке мы уже были», — буркнул Грант, который каменно молчал с того момента, как мы встретили леди Вудсток. «Вот как? Похвально, Грант, похвально». Под этот негромкий разговор мы вышли из здания Академии и направились к карете, на которой я сюда приехала. Вот глупая. Только теперь я обратила внимание, что на дверце изображен герб Вудстоков, а рядом с ней... О, вырвалось у меня против воли. Недавнее столкновение с Эдвином заиграло новыми красками. Скорее всего, узнав о трагическом происшествии прямо перед домом дяди Гранта, Эдвин заподозрил неладное и явился в академию, чтобы мне помешать. К счастью, опоздал. Возможно, он с самого утра караулил у дома, но мне повезло, что Грант вывел меня по-тихому. Убедившись, что я не выхожу, Эдвин рванул в академию, узнал, что я уже прошла в первой волне. Ему не оставалось ничего, кроме как послать за союзником, Освальдом Гарльтоном. Или они вообще вместе приехали? Второе реальнее. «Мелани!» — взревел дядя, то ли не заметив, то ли проигнорировав леди Вудсток и Гранта. Сейчас он походил на разъяренного медведя. Я вскинула голову. Скрываться смысла действительно нет, мириться тоже. Мне просто нужно выдержать еще немного, когда родители отразят набег и вернутся. «Дядя», — улыбнулась я, как ни в чем не бывало, — «я сдала. Теперь мы можем ехать на Коралловый остров. Вы рады за меня? Скажите, что рады». «Мелани, как ты могла уехать утром без предупреждения с этим...» В герцога полетел еще один разъяренный взгляд. «Ты совсем не думаешь о репутации! Ты...» «Прошу прощения, лорд Гарльтон!» Дядя совершенно зря решил игнорировать бабушку. «Но это я утром забрала вашу племянницу из дома наших общих друзей. Мелани умоляла не беспокоить вас, свою тетю и кузину, ведь вам и так выпало слишком много забот и неприятностей. Она не хотела лишний раз пользоваться вашей добротой, и поскольку вы все равно задержались в городе, попросила меня сопроводить ее на экзамен». Дядя Гарльтон открыл рот, закрыл, и был вынужден учтиво раскланяться с самой влиятельной пожилой леди столицы, пока она ему голову не оторвала. Судя по лицу бабушки, такому величественно безмятежному, она вполне могла сделать это, не сходя с места и не снимая белых лайковых перчаток. «Ах, вот как!» — выдавил он с некоторым трудом. «Благодарю вас, леди, от имени всей моей семьи. Не смею больше обременять. Мелани, дорогая, идем, нас ждет экипаж». «Только, дядя, сначала мне все же надо заехать домой», — поторопилась я вставить слово. «Я кое-что забыла в комнате и никуда без этого не могу отправиться. Просто не могу». «Хорошо», — сквозь зубы процедил дядя Освальд. «Попрощайся и идем». Я так и сделала. Увы, только для того, чтобы снова оказаться в одном экипаже с Эдвином Демонтеро. Он ждал нас с дядей, сидя внутри и скрываясь за занавесками, так что снаружи заметить его присутствие было невозможно. Первый порыв выскочить наружу я подавила с трудом. К моему большому сожалению, приличия не нарушены, ведь дядя будет вместе с нами, а значит, у меня два варианта — скандал, которого я всеми силами стараюсь избежать, или терпение. Не думаю, что Эдвин перейдет черту. Я села и отвернулась к окну. Экипаж тронулся. Некоторое время царила напряженная тишина, и первым ее нарушил Эдвин. «Леди», — обратился он ко мне, — «что вы сделали с каретой? Вы не только были готовы бросить кузину, но и подвергли жизнь своих родственников смертельной опасности?» «Что?» Я даже не пыталась притвориться. Действительно отвлеклась и перестала обращать на него внимание. «О чем вы, лорд Ябеда?» «Лорд кто?» В свою очередь изумился и даже оскорбился бывший муж. «Лорд Ябеда, мелкий доносчик!» С широкой улыбкой повторила я, глядя прямо ему в глаза. «Это ведь вы посмели беспокоить и без того пострадавших людей. Бедный дядя Гарльтон, что вы ему наплели? Что я уехала с Грантом? Сбежала? Танцевала на площади? Может, еще придумали, что я ругалась непотребными словами и дралась, как простолюдинка?» Ух, как его передернуло. Приятно посмотреть. Так что напора я не снизила. «Дядя вчера так сильно расшибся и беспокоится о тете и Кэтрин. Вам должно быть стыдно за то, что сорвали его с места из-за пустяков. Даже я на это не осмелилась. А вы, фу, стыдно!» «Мне должно быть стыдно?» Эдвин так на меня посмотрел, что я едва не рассмеялась, но пришлось держаться. «Что ты говоришь, Мелани?» — опомнился дядя Освальд. «Ах, дядя, вам не следует общаться с таким неблагородным человеком, как лорд Демонтеро!» Я картинно надула губы и отвернулась к окну, давая понять, что разговор окончен. «Ладно», — в голосе бывшего мужа грохотала буря и рвались снаряды. «Мы побеседуем позже, леди, когда вы будете в другом настроении и в других обстоятельствах».